Самооценка. Несовершенные, мы все хотим вырастить совершенных детей, а это невозможно. Самооценка ребенка зависит от: уверены ли в себе его родители? Если нет, то ребенок это быстро почувствует и впитает. Как родители относятся к ребенку? Унижают, оскорбляют или, безусловно, принимают? Разберем два этих блока по отдельности. Первый. Отношение родителей к самим себе. Знаете, какой миф есть о приемных детях? Что они ненавидят своих родителей. За пьянку, за побои, за то, что их сдали в детский дом. Пронзительная боль заключается в том, что все наоборот. В большинстве случаев детдомовские дети обожают своих непутевых мам и пап. Да-да, алкоголиков, наркоманов, бьющих и пьющих, преступников, сумасшедших, любых. Оправдывают, обеляют, верят до последнего, что мама исправится и заберет домой, что произошла ошибка. Так сильно любят, так идеализируют. А все почему? Потому что ребенок очень долго ассоциирует себя с родителем. Почти всю жизнь, если честно. И признать, что мой родитель плохой, значит принять, я сам плохой. Мама и папа всегда хорошие, и точка. Или не обсуждаем их вовсе. Никогда не говорите детям плохое об их родителях. Если вы один из родителей, не говорите ребенку плохо о втором. Даже если вы родная бабушка или заботливая соседка. Никогда. Этим самым вы очерняете не маму и папу этого ребенка. Вы втаптываете в грязь его самого. Он не простит вам этого. Дистанцируется, перестанет общаться, доверять. Комментарий подписчицы. Про родителей все как у нас с бабушкой. Она пыталась убедить меня, что мама плохая. Много-много слов, какая она сякая. Результат — мы перестали общаться с бабушкой. А знаете, что еще хуже? Когда сам родитель при ребенке себя ругает. Я такая ленивая. Я неудачник. Я никому не нужна. Опять не успел ничего сделать. Какая же я страшная, толстая, не могу смотреть на себя в зеркало, срочно на диету. Какой же я идиот, тупой. А потом удивляемся. Комментарии подписчиц. Моя дочь совсем себя не любит, считает, что она уродина. А ведь мы с папой всегда говорим ей, что она красавица. Откуда у нее это? Сын не верит в себя, боится браться за новое, думает, что не справится. А ведь на самом деле он такой талантливый мальчик. Моя мама постоянно себя ругала за фигуру. Такой же комплекс теперь у меня и у сестры. Я сделаю все, чтобы мой ребенок не перенял эти комплексы. Мы все хвалим наших детей ежедневно, но при этом постоянно ругаем себя. Хвалите себя тоже. Прямо при детях. Сделайте это семейным ритуалом раз в неделю. А теперь второй блок. Отношение родителей к ребенку. В процессе взросления у ребенка формируются представления о самом себе и о мире вокруг. От двух этих пунктов во многом зависит его личность. Казалось бы, целая философия. Но на деле все довольно просто. Грубо говоря, в своем отношении к ребенку родители используют всего четыре основных варианта. Ты хороший, мир плохой. Не выучил роль в школьном спектакле? Тебе же через час выступать. Ты же мое солнышко, не расстраивайся. Конечно, эти идиоты тебе самый сложный текст дали. Как его выучить, я сама не могу. Теперь ведь засмеют тебя, им только дай кости перемыть кому-нибудь. Ты плохой, и мир плохой. Не выучил роль в школьном спектакле? Тебе же через час выступать. Вечно ты нас позоришь, мне потом на собрании от них выслушивать из-за тебя. Они же меня с дерьмом смешают. Что за безответственность, стыд на мою голову? Ты плохой, а мир хороший. Не выучил роль в школьном спектакле? Тебе же через час выступать, два слова запомнить не мог. Вон Саша Иванов, твой одноклассник, какой молодец. Он и в спектакле самую большую роль выучил, и в плавании первое место взял, и маму слушается. А ты — сплошное расстройство. Ты хорош, и мир хорош. Не выучил роль в школьном спектакле? Тебе же через час выступать. Ничего, я знаю, что ты достаточно находчивый, сообразительный, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Наверняка ведь по ходу дела что-то придумаешь, фантазия у тебя что надо. Да и другие ребята на сцене прямо во время спектакля помогут, подскажут твои слова. А в зале все свои, учителя и родители. Все благосклонно настроены, даже если что-то пойдет не так, все поймут. Комментарий подписчицы. Я даже не знаю, какая я, но мир вокруг точно плохой, страшный. В нем страшно жить, в нем сложно найти работу. Отлично помню эти установки из детства. Как думаете, в какой из четырех парадигм лучше расти ребенку, чтобы с достоинством оценивать себя и окружение? Зачем ему стараться учиться, работать, строить карьеру, если мир вокруг плохой и никому нельзя доверять? Зачем ему вообще чего-то добиваться, если он сам такой плохой, а все вокруг поголовно лучше него? Безусловно, для начала жизни больше всего подходит парадигма «я хорош» и «мир хорош». Вы можете поспорить. Ведь так ребенок может вырасти зазнайкой, считать себя молодцом, хотя даже не удосужился выучить текст. И тут вы должны знать следующий феномен. В первом-втором классах школы большинство детей испытывают сильное падение самооценки. Одно из самых сильных за всю жизнь. Когда ребенок идет в школу, тогда вдруг оказывается, что он не самый умный и не самый красивый, не самый ловкий и смелый, как твердили ему до этого родители. И, в общем-то, никакой не особенный, а такой же, как все другие дети. Правила и требования для всех в школе одинаковые. Ребенка начинают оценивать, и это не всегда пятерки. Считается, что самооценка падает особенно у единственных детей в семье и детей, которые не посещали детский сад. Что делать? Как помочь ребенку пережить это падение с Олимпа? Кажется, что надо приземлить его самооценку еще до школы. Дать понять, что жизнь не медом намазана, не хвалить особо, не возвышать. Многих родителей пугает, что их 5-6-летки слишком уверены в себе, мол, как ему, такому самовлюбленному эгоисту, дальше жить-то? Но на самом деле, чем выше самооценка у вашего ребенка до школы, чем более он уверен в себе, тем лучше. Потому что тогда завышенная самооценка в первом классе упадет до нормальной, адекватной. А если у него до школы была средненькая такая самооценка, то в первом классе она может уйти в глубокую яму, откуда потом доставать ее сложно. Могут начаться все эти «у меня ничего не получится», «со мной никто не дружит» и так далее. Поэтому до школы ребенок пусть еще с короной на голове походит. Кстати, у родителей тоже падает самооценка, когда их ребенок идет в первый класс. Ведь их любимый, самый лучший ребенок оказывается не самым лучшим. И читает не так быстро, как Варя, и бегает хуже, чем Вася. И замечания по поведению. Ну что ж такое, все дети как дети, а мой? Вечно приходится соответствовать, гнаться, конкурировать с другими детьми и их родителями. Это непростое испытание для всей семьи. И тут мы снова возвращаемся к пункту номер один. Поднять ребенку самооценку вы можете только подняв свою. Вы стоите ровно столько, сколько о себе думаете. И единственный человек, чьей любви вам надо добиться, — самого себя. А дети подтянутся.